«В них попали!» – ахнул кто-то на общем канале. Денис стрельнул глазами на отметку говорившего. «Дуэйн, командир 1-5-го. Стюарт, имеющий уровень доступа пониже, а следовательно не видевший всего в деталях, нервно поинтересовался. «Дэн, ничего там?» Денис без слов дал другу доступ к просмотру тактической информации. Бэйн заслужил это знание. Ах, если бы дальность огня платформы была сопоставима с дальностью оружия аспайров. Это была бы дуэль, в которой все козыри находились бы на стороне гигантской станции с разнесенной броней. Но реальность выглядела иначе, и гигант получал удар за ударом, каждый из которых хоть немного, но ослаблял целостность корпуса, а случалось и уничтожал что-нибудь из смонтированных снаружи многочисленных боевых систем. «Боже, их же просто убивают! О чем думало командование? Может быть, они продержатся до подхода флота? Ага, как же, жди!» Денис вздрогнул, представив, что ощущают сейчас замурованные в обреченной станции люди. Они же наверняка понимали, что враги не успокоятся, пока не удостоверятся в гибели платформы, или, по крайней мере, в ее полной неспособности вести бой. А неспособность вести бой чаще всего означала, что на станции мертва вся смена. Или... Точно. Командование, кажется, пришло к тем же выводам и отдало приказ покинуть обреченную платформу. На экране радара было видно, как, прикрываясь сферой станции, от нее к планете рванул челнок. Удачно избежав попаданий, маленький кораблик по очень крутой траектории вошел в атмосферу и, оставляя за собой огненный след, исчез из поля зрения. Денис скрестил на удачу пальцы. Ему почему-то чертовски хотелось, чтобы эти незнакомые парни выжили. Неизвестно, заметили ли аспайры, покинувшие станцию челнок, но огня они не прекратили, явно намереваясь превратить боевую платформу в раскаленное облако обломков. Каждый кинетический удар вырывал из трехметровой наружной брони буквально несколько квадратных метров. Сущий комариный укус по сравнению с размерами станции, но таковых ударов случилось уже слишком много. Уже было уничтожено полдюжины орудийных башен, спален десяток пусковых и выбито несколько зенитных лазерных установок. Но что хуже всего, начала нарушаться целостность корпуса. Если пробить множество мелких отверстий, то рано или поздно объект развалится. Хотя, казалось бы, большая часть его все еще цела. То же самое сейчас творилось и там. Получив уже несколько тысяч полновесных попаданий, металлическая скорлупа боевой платформы потеряла свою прочность, и очередное попадание все же вырвало огромный, площадью несколько сотен квадратных метров, кусок внешней обшивки. И после этого подобное стало происходить почти после каждого удара. А потом очередной сгусток влетел в уже пробитое отверстие и, не потеряв ни грана энергии, угодил во внутренний корпус. Разрушения были невелики, плазма выжгла один из жилых отсеков, точнее продуктовый склад. Но это была лишь первая ласточка, ведь внешняя обшивка таяла под огнем как воск, и все новые и новые заряды влетали в зияющие отверстия, поражая внутреннюю сферу станции. Вот выжгла арсенал, испарив и оплавив несколько десятков хранившихся там люциферов. Детонация, естественно, не последовала, но на одной из торпед от сильнейшего удара самопроизвольно включился ядерный двигатель. И это стало началом конца. Сияющая струя ядерного огня ударила в переборку, испарив ее, выплавила следующую и словно автогеном взрезала броню внутреннего корпуса. Денис зачарованно смотрел, как гибнет под ударами боевая платформа. Радары на Елеоне выдавали достаточно большое разрешение, чтобы можно было различить каждый отдельный сгусток плазмы и даже увидеть, как отлетают от станции особо крупные куски брони. Пока что платформа еще держалась. Уже не единожды плазменные заряды, пробив внутреннюю оболочку, влетали в термоядерные реакторы, коих на станции насчитывалось 7 штук. Из-за спешки на платформах устанавливали стандартные модели, а они в одиночку никак не могли обеспечить энергией кучу оружия, смонтированную на 2-километровом шаре станции. поэтому около половины объема внутренней оболочки занимали 7 термоядерных реакторов, хоть как-то способных запитать вооружение. Уже 3 реактора оказались поражены сверхскоростной плазмой, однако автоматика успела погасить синтез вовремя, прежде чем окончательно разрушилась магнитная бутылка, в которой и происходил синтез. Но долго такое везение продолжаться не могло. Так и произошло. Очередной сгусток ударил в обмотку, что генерировало удерживающую термоядерную реакцию магнитную бутылку. И на сей раз реактор вовремя загасить не удалось. Реакторный отсек затопило бурлящее море огня, в течение доли секунды испарившее 4 еще работающих реактора, и после этого взрыв стал по-настоящему большим. Огненный шар занял почти всю внутренность внешней оболочки, без малого 2 километра в диаметре. В этом огне исчезли внутренние конструкции, еще держащие целостность станции, а потом расширяющееся облако взрыва не сильно толкнуло оболочку изнутри. И этого хватило. Остатки сферы вспухли и разломились на несколько частей, самая большая из которых, почти треть бывшей наружной оболочки, стала неторопливо падать на планету. Общий канал взорвался гулом, в котором ощутимо слышались проклятия и горечь. Только что походя была уничтожена с таким трудом построенная защитная сеть Илиона, и теперь между Аспайрами и планетой остался лишь флот. На уничтожение боевой станции Аспайры потратили 21 минуту. 2 года непосильного труда целой планеты были уничтожены за 21 минуту. Стюарт, подумав, предложил по внутренней сети пари. «2-недельное жалование на то, что они сейчас выйдут на орбиту». Впрочем, голос его все же слегка подрагивал, выдавая истинное состояние. Бэйн был испуган. Остальной экипаж, включая новичка, промолчал. В намерениях Аспайров никто не сомневался. Перед тем, как возобновить полет к планете, пушки Аспайров нанесли удар по орбитальным заводам, что, как обычно, находились на чуть более низкой орбите, чем уничтоженная боевая станция. Несколько быстрых залпов фактически разнесли небронированные цилиндры фон Неймана в клочья. Промышленность Илиона закончила свое существование в череде неярких вспышек и множестве крупных обломков, метеорами сгоревших в атмосфере. Кустарные мастерские на поверхности планеты сколь-нибудь значительного потенциала не имели. «Стю, нас заметят до или после их выхода на орбиту?» Ответ последовал незамедлительно, видимо, не только Дениса волновал этот вопрос. «Если они сохранят прежнее ускорение, то мы выйдем из-за горизонта почти сразу после их прибытия». Бэй немного подумал и уточнил. «Это если они выйдут на 300-километровую орбиту, но она наиболее вероятна». «Думаешь, будут бомбить?» Стюарт нервно хихикнул. «Зачем они, по-твоему, прилетели? В гости? Если уж думают, что защитников на орбите больше нет, то бомбардировка поверхности напрашивается сама собой». Денис выключил связь и выругался в голос. Последнее время он заметил в себе тенденцию задавать глупые вопросы. Складывалось ощущение, что нервное напряжение стало превышать его выносливость. Слишком сильно все закрутилось, слишком многое навалилось. Денис немного увеличил подачу кислорода и сделал несколько глубоких вдохов, прочищая голову. Он теперь не просто офицер ВКС, он командир, пусть маленького, но все же корабля. И 3 человеческие жизни зависят теперь от ясности его мышления, а значит, нужно соответствовать. Он снова включил внутренний канал связи и бодрым, энергичным голосом постарался поддержать Стюарта. «Сунуться на орбиту, тут им кранты придут. На такой дистанции наше оружие не хуже, чем у них». Бэйн не ответил. Возможно, он считал иначе. Так шипы медленно тащились через атмосферу, оставляя за собой длинные дымные шлейфы от горящих таранных щитов. Температура атаща непрерывно росла, балансируя у критического предела. Денис уже несколько раз порывался связаться с комдивом и доложить о ситуации, прося разрешения выйти на более высокую орбиту, где сопротивление воздуха будет меньше. И каждый раз пресекал этот позыв. Если они сейчас увеличат высоту, то чересчур рано выйдут из-за горизонта, и тогда спайры не попадутся в расставленные силки. А ради этой ловушки вполне можно пожертвовать одним-двумя тактическими кораблями, чьи таранные щиты не выдержат прорыва через атмосферу.